«Лето Господне». Страницы повести Ивана Сергеевича Шмелева читает протоиерей Константин Смирнов. Крестопоклонная. В субботу третьей недели Великого Поста у нас выпекаются кресты. Подходит крестопоклонная. Кресты. Особенное печенье с привкусом миндаля, рассыпчатое и сладкое, где лежат поперечники креста, вдавленные малинки из варенья, будто гвоздочками прибито. Так спокон веку выпекали еще до прабабушки Устинии в утешении для поста. Горкин так наставлял меня: «Православная наша вера русская, она, милок, самая хорошая, веселая, и слава облегчает, уныние просветляет, и малым радость». Это сущая правда. Хоть тебе и великий пост, а все-таки облегчение для души — кресты-то. Только при прабабушке Устиньи изюмины впекали, а теперь веселые малинки». Крестопоклонная неделя священная, строгий пост, какой-то особенный, сугубый. Горкин так говорит по-церковному. Если бы строго по-церковному держать, надо бы в сухоедении пребывать, а по слабости облегчение дается в середу-пятницу. Будем вкушать без масла, гороховая похлебка да винегрет, а в другие дни, которые пестрые, поблажка, можно икру грибную, суп с грибными ушками, тушеную капусту с кашей, клюквенный киселек с миндальным молоком, рисовые котлетки с черносливным, изюмом, умным соусом, с шепталой, печеный картофель в сальце, а на заедку всегда кресты. Помни крестопоклонную. Кресты делает Марьюшка с молитвой, ласково приговаривает, а это гвоздики, как прибивали Христа мучители-злодеи. Сюда гвоздик и сюда гвоздик. И вминает веселые малинки. А мне думается, а зачем веселые? Лучше бы синие черниченки. Все мы смотрим, как складывает она кресты. На большом противне лежат они рядками, светят веселыми малинками. Беленькие кресты, будто они из липки оструганы. Бывало, не дождешься, а скорее бы из печи вынимали. А еще наставлял Горкин: «Вкушай крестик и думай себе. Крестопоклонная, мол, пришла. А это тени в удовольствие, а каждому, мол, дается крест, чтобы примерно жить, и покорно его неси, как Господь испытания посылает. Наша вера хорошая, худому не научает, а вразумение приводит». Как и в чистый понедельник, по всему дому воскуряют горячим уксусом с мяткой для благолепия чистоты. Всегда курят горячим уксусом после тяжелой болезни или смерти, когда померла прабабушка Устинья, когда еще братец Сережечка от скарлатины помер, тоже курили и изгоняли опасный дух. Так и на крестопоклонную. Горкин последнее время что-то не тверд ногами, трудно ему носить медный таз с кирпичом. За него носит по комнатам Андрюшка, а Горкин поливает на раскаленный кирпич горячим уксусом с эстрагоном из кувшина. Розовый кислый пар вспыхивает над тазом шипучим облачком, и Андрюшка отворачивает лицо, трудно дышать от пара. Этот шипучий дух выгонит всякую болезнь из дома. Я хожу за тазом, заглядывая в темные уголки, где притаился нечистый дух. Весело мне и жутко. Никто не видит, а он теперь корчится и бежит, думаю я в восторге. Так его хорошенько, хорошенько. И у меня слезы на глазах щиплет, покалывает в носу от пара. Андрюшка ходит опасливо, боится. Горкин указывает тревожным шепотком: «Ну-ка сюда, за шкаф, пропарим начисто», — шепчет особенные молитвы, старинные, какие в церкви не поются. «И заступи нас от козней всех сетей неприязненных, все дни живота». Я знаю, что это от болезни, от живота. А что это от козней сетей? Дергаю Горкина и шепчет: «Каких козней сетей?» Он машет строго. После уж как обкурили все комнаты, говорит: «Дал Господь, выгнали всю нечистоту, теперь и душе полегче». Крестопоклонные наступают строгие дни, преддверие страстям. Нонче животворящий крест вынесут, Христос на страдания выходит. И в дому, чтобы благолепие и чистота, это чтобы его и духу не было. В каморке у Горкина теплится негасимая лампадка чистого стекла, постная, как и у нас в передней, перед прабабушкиной иконой распятия. Лампадку эту Горкин затеплил в прощенное воскресенье, на чистый понедельник, и она будет гореть до послеобедни в Великую Субботу. А потом он сменит ее на розовеньку веселую для светлого дня Христового воскресения. Эта постная теплится перед медным крестом, старинным, на котором и меди уже не видно, а зелень только. Этот крест подарили ему наши плотники. Когда клали фундамент где-то на новой стройке, нашли этот крест глубоко в земле, на гробовой колоде, на человечьих костях. Мне страшно смотреть на крест. Горкин знает, что я боюсь и сердится. Грешно бояться креста Господня. Его бесы одни страшатся. А ты, милок, ангельская душка. Ну что ж это, что спокойненько на гробу лежит? Все будем под крестиком лежать, под Господним покровом, а ты боишься. Я уж загоди распорядился со мной, чтобы крест этот положили во гроб. Вот и погляди, покуда, а то с собой заберу. Я со страхом смотрю на крест, и мне хочется заплакать. Крест в веночке из белых бумажных роз. Домна Панферовна подарила из уважения, сама розочки смастерила, совсем живые. «Да чего ты так опасливо глядишь? Приложись вот, перекрестясь, бесы одни страшатся, приложись, тебе говорю». Он, кряхтя, приподнимает меня ко кресту, и я, сжав губы, прикладываю в страхе холодной меди, от которой чуется мне, мышками пахнет, чем-то могильным, страшным. «И никогда не убойся, смертью смерть поправ», — поется на светлый день. «Крест Господень над всеми православными, милок. А знаешь, какой я на медне сон видал? Только тебе доверюсь, и ты никому, смотри, не сказывай. А то надумывать всякое начнут. Не скажешь, а? Ну, пообещался, ладно, скажу тебе, доверюсь. Вот ты и поймешь, нету у покойников никаких». А все живые у Господа, и сон мне такой-то радостный, явный, будто послала мне в открытие оттомление душевного. Чего-чего, а ты послушай. Да никакой я не святой дурачок, а такое видение мне было в открытие. Вижу я так, будто весна настала, и стою я на мостовой, насупротив дома нашего. И галок этих, чисто вот тучи черные над нашим двором, свадьба будто у них, как всегда по весне к вечеру бывает. И чего-то я будто поджидаю, приедет кто-то к нам важный очень. Гляжу, наш Гриша красным песочком у крыльца подсыпает, как в самый парадный день, будто царицу небесную ожидаем. И несут нам от Ратникова великие ковриги хлеба, сила хлеба. К важному это, когда хлеб снится. Всю улицу хлебом запрудило, и галки будто это на хлеб кричать, с радости кричат. Гляжу дальше, папашенька на крыльцо выходит, из парадного во всем белом майском, такой веселый, парадный, нарядный, царицу небесную встречать. А за ним Василий Васильевич наш в новом казакине и холстиной чистой обвязи, рушником мытым, будто икону принимать нести. Смотрю я к рынку, не едет ли шестерня голубая карета, царица небесная. А на улице пусто-пусто, но и не души. И вот, милок, вижу я, идет от рынка, от часовни. Мартын, плотник покойный, сказывал-то лето с тебе, как троице, нам идтить. Государю Александре Николаевичу нашему аршинчик-то на глаз уделал, победу победил при всех генералах. Царь-то ему золотой из своих ручек пожаловал. Идет Мартын в чистой белой рубахе. И что ж ты думаешь? Несет на нас новый крест. Только вот будто вытесал хороший сосновый в розовинку чуток. Ну, тут-то и ясно вижу. И входит к нам в ворота, прямо к папашеньке, и чего-то ласково так на ухо ему, и поцеловал папашеньку. Я, значит, хочу подойти к ним, послушать, чего они толкуют промеж себя. И не помыслилось даже мне, что Мартын-то давно приставился, а будто он уходил на время, крест нам идите сал». Ну, подхожу к ним, а они от меня на задний двор уходят, на Донскую улицу, будто в Донской монастырь пошли крест становить кому-то. В мыслях так у меня. А Василий Васильевич говорит: «Михаил Панкратович, как же это мы теперь без хозяина-то будем? Дескать, ушел вот и не распорядился, а надо вот-вот Царицу Небесную принимать». А я ему и говорю: «Они, может, сейчас воротятся». И сразу так мне на мысли, может, пошли они крест на могилке покойного дедушки становить, сейчас воротятся. И в голову мне не пришло, что дедушка-то твой не на Донском, а на Рогожском похоронен. А у нас Мартын всем, бывало, кресты вытесывал, такая у него была охота, и никогда за работу не брал, а для души... Ну, ушли, ушли, а тут, гляжу, Царицу Небесную к нам везут. Так это всполошился сердцем и проснулся. Я тогда целый день как не в себе ходил, смутный, сон-то такой мне был. А это чего смутный, помрет кто-нибудь, а? Спрашиваю я в страхе. А вот слушай, сон-то словно к чему мне был, думается, так теперь. Хожу смутный, будто я не в себе. Папашенька, ты еще пошутил, спросил, чего ты смутный такой? Таракана, что ли, проглотил? Но неспокойный я с такого сну стал, разное думаю, и все в мыслях у меня Мартынушка. Дай, думаю, схожу, навещу его могилку. Поехал на Даниловское, и что ж ты думаешь? Прихожу на его могилку, гляжу... А крест-то его и повалился, на земле лежит. Вот сон-то мой к чему. Дескать, крест у меня повалился, вот и несу ставить. Вон к чему. А ты все-таки, папашеньке, про крест не сказывай, про сон-то свой. Он вон тоже видал сон неприятный, рыбу большую видал, гнилую-то всплыла, будто в покое без воды стала под образа. Расстроились они маленько сосну того. Ну, не надо сказывать про Мартына. К смерти это, а, спрашиваю опять. И сердце во мне тоскует. Да я ж тебе говорю, крест у Мартына повалился, а сказывать не надо, а ты дальше слушай. С чего ж, думаю, свалиться ему кресту-то? Крепко ставлен-то. Гляжу, а еще неподалечку крестик повалился. Тут я и понял, вот оно. Большие снега зимой-то были, а весна взялась дружная. Пошло враз таять, наводнило, земля разгрязла. И низинка там, а крест-то тяжелый, сосна хорошая, крепкая. А на медне буря была какая, ну и повалила крест-то. Значит, Мартын-то, покойник, оповестить приходил. Папашеньке пошептал, поглядите, мол, крест упал на моей могилке. Послал я ребят, опять поставили, и панихидку заказал, отпели на могилке. Скоро память ему в апреле месяце, как раз на Пасхе, помер. И ко Господу отошел. А нас не забывает. Чего ж бояться-то? А я боюсь. Смотрю на картинку его постели, как отходит старый человек, а его душенька в голубом халатике трепещет, сложив крестиком ручки на груди, а над нею ангел стоит и скорбно смотрит, как эти зеленые на пороге жмутся, душу хотят забрать, а все боятся, корчатся. Должно быть, тот старичок праведной жизни был. Горкин видит, как я смотрю, всегда я в страхе гляжу на эту картинку и говорит: «Пословица говорится: рожался, не боялся, и помрешь, недорого возьмешь. Вон наша Домна Панферовна, в одном монастыре чего видала для наставления, чтобы не убоялись смертного часу. На горе на высокой ящик видала за стеклом, а в ящике черепушки и косточки. Монахи ей объяснили суть. Чего напевно прописано на том ящике? Взирайте и назидайте, мы были, как увы, и вы будете, как умы. Про прах тленный прописано, а душа ко Господу воспарит. Ну вот те попонятней, Ну, пошел ты в баню, сгинул бельецо и в теплую пошел. И так-то легко тепается, а весь ты словно развязался. Так и душа одежку свою на земле покинет, а сама паром выпорхнет. Грешники, понятно, устрашатся, а праведные рвутся даже туда, как мы в баньку с тобой. Вот прабабушка Устинья за 3 дня до кончины все собиралась, солоб надела, узелок собрала, клюшку свою взяла, в столовую горницу пришла, поклонилась всем и говорит: «Живите покуда, не ссорьтесь, а я уж пойду, пора мне, погостила». И пошла сенями на улицу. Остановили ее: «Куда вы, куда, бабушка, в метель такую?» Она им: «Ваня меня зовет, пора». Все говорили: «Ждут меня, Ваня зовет, прадедушка твой покойный». Вот как праведные-то люди загодя конец знают. А чего ж страшиться? У Господа все обдумано, устроено, обиды не будет, а радость, свет. Как в стихе-то «На вход Господень в Иерусалим» поется. Как так, не помню. А ты помни: «Общее воскресение прежде твоей страсти уверяя». Значит, всем будет воскресение. Смотри, взирай на святый крест и радуйся. Им ты и спасен, и тебя Христос искупил от смерти. Потому и крестопоклонную поминаем. Всю неделю кресту поклоняемся. И радость потому, крестики сладкие пекутся. Душеньку радовать. Все хорошо прилажено. Наша вера хорошая, веселая. Я иду в сад поглядеть, много ли осталось снегу. Гора почернела и осела, под кустом протаяла, каркают к дождю вороны, цокают галочки в березах, и все думаю о Снегоркино, и что-то щемит в сердце, будто в первый раз в жизни говеть на крестопоклонной. Надо о грехах подумать, о часе смертном. А почему Мартын поцеловал папашеньку? Почему Горкин не велит сказывать про Мартына? Думаю о большой гнилой рыбе, видал во сне папашенька. Всегда у нас перед тяжелой болезнью видит большую рыбу. А тут еще гнилая. Почему гнилая? Видел и дедушка. Рассказывал Горкин в прошлом году на Страстной, когда ставили на амбар новенький скворечник. Раз при дедушке чистили скворечники, нашли натасканное скворцами всякое добро. Колечко нашли с камушком, дешевенькое, и серебряный пятачок, и еще крестик серебряный. Мартын подал тот крестик дедушке, и все стали вздыхать. Примета такая — крестик найти в скворечнике. А дедушка стал смеяться: «Это мне государь за постройку-то дворца в Коломенском крестик пожалует, а через столько-то времени, месяцев, и помер». Вот и теперь крест Мартын покойный принес и поцеловал папашеньку. Господи, неужели случится это? На дворе крик, кричит лавочник Трифоныч: «Кто же мог унести? С огнем!» Бегу из садика. У синей народ, оказывается, поставила Федосия Федоровна самовар, и вдруг нет самовара, ушел с огнем. Говорят, небывалое дело, что-нибудь уж случится. Остался Трифоныч без чаю, будет нечаянность его самовар-то. И угольков не нашли, куда-то самовар ушел, прямо из глаз пропал. А как жулик мог унести с огнем? Говорят, уж что-то будет. Отец посмеялся: «Смотри, Трифоныч, в протокол как бы не влететь, шкалики за стенкой подносят, а патента не выбираешь». И все говорят: «Протокол пустяки, хуже чего бы не случилось». Скоро ко всеночной, к выносу креста Господня. Как всегда по субботам отец оправляет все лампадки, надевает старенький чесучевый пиджак, замасленный, приносит лампадки и ставит на выдвижной полочке буфета. Смотреть приятно, как красуются они рядками, много-много, будничные, неяркие. А великую субботу затеплятся малиновые, пунцовые. Отец справляет светильники в поплавочке, наливает лампадки афонское святое масло и зажигает все. Любуется, как они светятся хорошо. И я любуюсь, это святая иллюминация. Носит по комнатам лампадки и напевает свое любимое и мое: «Кресту твоему поклоняемся, Владыка, и святое воскресение твое славим». Я ступаю за ним и тоже напеваю. Радостная молитовка, слышится Пасха в ней. Вот и самая главная лампадка перед образом праздника в белом зале. На Пасху будет пунцовая, а теперь голубая, похожая на цветок, как голубая лилия. Отец смотрит, задумавшись. В окне апельсиновое деревце, его любимое. В прошлом году оно зацвело в первый раз, а нынче много цветков на нем, в зеленовато-белых тугих бутончиках. Отец говорит: «Смотри-ка, Ванятка, сколько у нас цветочков, и чайное деревце цветет, и агавы, и столетник, садовник, говорит, может быть, зацветет. Давно столько не было цветов. Только змеиный цвет что-то не дает. Он один раз за 30 лет, говорят, цветет. Он поднимает меня и дает понюхать осторожно белый цветочек апельсиновый. Чудесно пахнет, любимыми его душками, флердоранжем. Я смотрю на образ всех праздников и вспоминаю вдруг папашенькин сон недавний. В эту белую нашу залу вплыла большая гнилая рыба, вплыла без воды и легла головой к образу, и мне почему-то грустно. «Ну что это ты такой обмоклый?» — спрашивает отец и прищипывает ласково за щечку. «На сердце такое у меня, что вот-вот заплачу. Я ловлю его руку, впиваясь с нее губами, и во мне дрожь от сдержанного плача. Он прижимает меня и спрашивает участливо. Головка не болит, а горлышко не болит. Вытирает мне слезы лампадным пальцем. И я не знаю, как ему рассказать, что со мной. Что-то во мне тоскливое, и сам не знаю». «Вот уж и большой ты, говеть будешь», — говорит он, размазывая пальцем слезки. «В его словах слышится мне почему-то такое грустное, никогда не слыхал такого. Может быть, он вспоминает сон? Помню, это было на днях, так же грустно, — рассказывал он матушке. Такой неприятный сон, никак не могу забыть, ужасно неприятный. Помру, может». «Ну, похороните, делов-то пуды, а она туды», — повторил он знакомую приговорку Горкина. «Теперь она мне понятна. Делов-то пуды, а она туды». Ходит по зале, любуется на цветы и напевает: «Кресту твоему поклоняемся, владыка». Подходит к зеленой кадушке на табуретке, и я знаю, это арма, так называл садовник немец, из нескучного, пересаживающий цветы, но у нас называют страшный цвет. Листья его на длинных стеблях похожи на веселки. Земля его ядовитая, ее выбрасывают в отхожие, а то наклюются куры и подохнут. Этот цветок подарил дедушке Преосвященный, и дедушка помер в тот самый год. Говорят, цветет этот змеиный цвет очень редко, лет через 20-30, лет 15, как он у нас, и ни разу еще не цвел. Цветок у него большой, на длинном стебле, и похож на змеиную голову, желтую, с огненно-синим жалом. Вот так штука, — вскрикивает отец, — не как наш змеиный цвет думает зацветать, что-то оттуда вылезает. Он осторожно огибает длинные веселки и всматривается в щель между ними, откуда они выходят. Мне не видно, цветок высокий, лезет что-то, зеленая, будто шишечка. Вот так штука, а? — спрашивает он. Меня подмигивает как-то странно. Вот мы с тобой дождались чуда. К Пасхе расцветет, пожалуй. В открытую форточку пахнет весной, навозцем, веет теплом и холодочком. Слышно, благовестят ко всеночной. Сейчас пойдем. Сегодня особенная служба. Батюшка вынесет из алтаря животворящий крест, возложив его на голову, на траурном золотце покрове, убранный кругом цветами, остановится перед царскими вратами и возгласит в тишине: «Премудрость, прости!» И понесет на главе, на середину церкви, на аналой, и воспоют сперва радующие: «Спаси, Господи, люди Твоя!» А потом трижды то же самое, мое любимое: кресту твоему поклоняемся, владыка». Отец напевает светлую эту молитовку и все глядит на страшный змеиный цвет. «Поди, поди-ка сюда!» — зовет он матушку. «Штука-то какая лезет! Смотри-ка, змеиный цвет! Не как цветочный стебель дает!» «Да что ты, Господи!» — говорит матушка, тревожно и крестится. Разглядывают оба что-то, не видно мне. Я знаю, почему матушка говорит тревожно и крестится. С этим змеиным цветом связалось у ней предчувствие несчастья. «Да это, пожалуй, цвет бугорок зеленый, не лист это», — говорит она, оттягивая стебли. «Сколько тебя просила, выбрось ты», — шепчет она с мольбой и страхом. «Глупости», — с раздражением говорит отец и начинает напевать любимое, светлое такое. «Спаси нас, Господи!» — крестится матушка. Я вспоминаю страшные рассказы. В первый же год, как привезли к нам страшную эту орму, помер дедушка. Потом отошла прабабушка Устинья, потом Сережечка. Сколько раз матушка просила: «Выкинь этот ужасный змеиный цвет!» А отец не хотел и думать. И вот время пришло. Страшный змеиный цвет набирает бутон цветок. Страницы повести Ивана Шмелева «Лето Господне» для вас читал протоиерей Константин Смирнов.